Правило седьмое. Избавьтесь от противоречий. Самые успешные люди – это те, кто не имеет никаких иллюзий относительно себя. Бад Брей. Is it too late to run away and join the Seekers? Джек представлял интересы клиентов перед налоговой службой, действуя спокойно, невозмутимо и респектабельно. Он добился в своей работе значительных успехов, но исключительно благодаря своей потрясающей подготовке, а не харизматичности. И все же, несмотря на все свои успехи, он обратился ко мне, так как получал меньше заказов, чем его менее компетентные коллеги. У меня ушло не очень много времени на то, чтобы выяснить, почему так происходит. Когда люди нанимают сертифицированного аудитора для ведения дела против налоговой службы, сказал я, они подсознательно хотят получить киллера, потому что хотят быть уверенными, что их поверенный готов убить в их интересах. Джек при всех своих талантах бойцом не выглядел. Поэтому даже если он говорил людям, что вполне может защитить их интересы перед налоговой службой, то, что они слышали и видели в его манерах, выглядело как-то не слишком убедительно. Джек сразу признался, что вряд ли сможет изменить свои привычки. «Вам и не нужно этого делать», — ответил я. «Все, что от вас требуется, разрушить диссонанс между тем, как вы себя видите, и тем, как вас воспринимают ваши потенциальные клиенты». Я предложил ему в следующий раз, когда он заметит колебания у потенциальных клиентов, сказать: «Да, кстати, если вы надумаете поручить мне защиту ваших интересов перед налоговой службой, вам следует знать, что я не головорез. Я киллер». А если они этому удивятся, объяснить. Многие люди, нанимающие налоговых поверенных, уверены, что налоговая только и мечтает о том, чтобы размазать их по стенке. Они хотят, чтобы поверенный вышел на бой с налоговой и победил. А поскольку я многим кажусь очень спокойным человеком, они считают, что я этого сделать не могу. Но это ошибка. Мое оружие — не голос или кулаки, а тщательная подготовка дела, которая не оставляет налоговикам ни малейшего шанса. Джек попробовал этот подход и с большим успехом. Он рассказал мне, что стал получать больше заказов и почувствовал себя более уверенным в разговорах с потенциальными клиентами. Что же заставило Джека искать моей помощи? Диссонанс. Диссонанс, который возникает, когда вам кажется, что вы выглядите так, а люди представляют вас иначе. Джек, например, думал, что говорит спокойно и компетентно, а его слушатели считали, что он слишком застенчив и робок. Это продолжалось до тех пор, пока Джек не заставил людей увидеть себя в другом свете. Диссонанс также появляется, когда вы думаете, что выглядите умным, а людям кажется, что вы хитрый, или когда вы считаете, что производите впечатление увлеченного человека, а окружающие воспринимают это как театральную наигранность. И в результате отворачиваются от вас. Диссонанс заставляет вашего собеседника переключиться с вопроса «Что этот человек может сделать для меня?» на подозрение «Что он против меня задумал?». Диссонанс также удерживает вас от установления связи или, с точки зрения неврологии, от достижения эмпатии зеркальных нейронов, потому что вы не посылаете сообщений, которые хотели бы послать. Люди не могут зеркально отразить вашу уверенность, если она выглядит как заносчивость. Они не могут зеркально отразить вашу озабоченность, если она выглядит как истерия. Они не могут зеркально отразить ваше хладнокровие, если оно выглядит как апатия. А если еще и вы неправильно воспринимаете их, например, если воспринимаете их законное недовольство как бешенство, то результат может быть только разрушительным для ваших взаимоотношений. Диссонанс – типичная причина взаимных претензий в семейных спорах. Давайте рассмотрим это на примере Роберта и Сьюзан, пары в возрасте немного за 30, которая пришла ко мне на прием. Супруги часто ссорятся из-за того, что Роберт иногда забывает позвонить Сьюзан, чтобы предупредить о том, что опаздывает к ужину. Роберт же считает, что Сьюзан стремится контролировать его во всем, даже в мелочах. Возможно, вам знакома такая ситуация? Как стало ясно из их рассказа, Сьюзан прибегает к таким обвинениям довольно часто. «Ты никогда не звонишь мне, чтобы предупредить, когда приедешь домой. Ты такой невнимательный. – возмущается она. «А ты слишком бесцеремонна. Ты хочешь контролировать каждый мой шаг», – парирует Роберт. В конце концов, я остановил их перепалку и попросил объяснить, что каждый из них слышит в словах другого. Оба ответили, что партнер говорит им только одно – «Я прав, а ты нет». «А теперь скажите, вы на самом деле говорите именно это? Прав я, а не ты?» Сьюзан посмотрела на меня и сказала: «Нет, я этого не говорю». То же самое сказал и Роберт. «Тогда что же вы говорите на самом деле?» – спросил я. Они ответили в один голос: «Я говорю только то, что я не всегда не прав, не права». «То есть на самом деле вы оба больше защищаетесь от критики, чем пытаетесь атаковать?» «Именно так и есть», – согласились супруги. «Значит, получается, что каждый раз, когда вы пытаетесь себя защитить, ваш партнер чувствует, что нападаете именно вы», – уточнил я. Роберт рассмеялся, осознав, что каждый раз происходило именно это. «Да уж, стоило ехать за сотню миль, чтобы понять такую простую и очевидную вещь», – подытожил он. «Главная и единственная причина диссонанса заключается в том, что люди ведут себя наихудшим образом, когда чувствуют себя наиболее уязвимыми и беспомощными. Поэтому, когда муж и жена, родители и дети, начальники и подчиненные, клиенты и продавцы разговаривают на повышенных тонах или даже кричат друг на друга, причина в том, что кричащий не чувствует, что его слушают и с ним считаются. Другими словами, человек кричит, потому что испытывает страх, хотя те, кто его слышит, думают иначе. Кричащий чувствует себя беспомощным и маленьким. Это диссонанс в самом крайнем его проявлении, и он всегда приводит к плохому концу. Диссонанс не позволяет вам установить контакт с людьми, а им наладить контакт с вами. Как поняли в конце концов Сьюзан и Роберт, диссонанс может стать причиной семейного разлада. А как выяснил для себя гражданский налоговый поверенный Джек, диссонанс может угрожать профессиональной карьере. Именно поэтому вам необходимо уметь распознать свой собственный диссонанс и скорректировать его. Основываясь на собственном опыте, могу назвать 10 главных ошибок восприятия, создающих диссонанс. Вы думаете, что вы умный, а другие воспринимают вас хитрым. Вы думаете, что вы уверенный, а другие воспринимают вас надменным. Вы думаете, что вы веселый, а другие воспринимают вас неуместным. Вы думаете, что вы энергичный, другие воспринимают вас гиперактивным. Вы думаете, что вы имеете свое мнение, а другие воспринимают вас упрямым. Вы думаете, что вы страстный, а другие воспринимают вас импульсивным. Вы думаете, что вы сильный, другие воспринимают вас жестким. Вы думаете, что вы внимательный к деталям, другие воспринимают вас мелочным. Вы думаете, что вы спокойный, другие воспринимают вас пассивным или нерешительным. Вы думаете, что вы щепетильный, а другие воспринимают вас нуждающимся. Вы можете задать сейчас вполне закономерный вопрос: а как же мне узнать, как другие люди меня воспринимают? Ответ прост, хотя и не слишком приятен. Обратитесь к экспертам, вашим друзьям и родным. Безусловно, удовольствие будет сомнительным. Чтобы выслушать и принять их ответы, нужно иметь толстую кожу. Но все же самый быстрый и эффективный способ выявить свои проблемы с диссонансом – найти двух или трех честных, а еще лучше прямых и откровенных людей, которые хорошо вас знают, чьим суждениям вы можете доверять, и попросить их описать ваши худшие черты. Обычно даже самые прямолинейные люди отзываются на такую просьбу не без колебаний. Чтобы разговорить их, не спрашивайте, есть у меня какие-либо черты характера, которые вас задевают или раздражают. На такой вопрос они обязательно ответят «нет». Вместо этого предложите список и попросите отметить те ваши черты, которые, по их мнению, могут досаждать другим людям. Список может быть примерно таким: высокомерный, гиперактивный, прилипало, упрямый, импульсивный, негибкий, мелочный, пассивный, нерешительный, требовательный, враждебный, нудный, сверхчувствительный, хитрый, недостойный доверия, склонный к мелодрамам, грубый, робкий, пессимистичный, резкий, дерзкий, ограниченный. Все шансы за то, что, попросив сделать это трех человек, вы обнаружите, что в разных списках подчеркнуты одни и те же слова. Если два разных человека отмечают, что вы, например, резкий, вам придется поверить им, даже если вы были абсолютно уверены, что вы весь такой плавный и мягкий. Возможно, эти люди сопроводят свое мнение примерно такими комментариями. «Нет, конечно, ты совсем не такой уж и резкий. Ну, может быть, кто-то и считает тебя таким, но не я. Просто я думаю, что некоторые могут воспринимать тебя именно так». Услышав это, не поддавайтесь самообману. Не позволяйте себе принять желаемое за действительное. На самом деле вам говорят: «Я думаю, что ты резкий до невозможности». И если это говорят ваши друзья, то, скорее всего, так оно и есть. Если у вас хватит мужества, попросите этих же людей помочь вам избавиться от недостатков, выявлению которых они способствовали. Например, спросите: «Что я делаю такого, что воспринимается людьми как резкость?» Или «И часто я веду себя резко?» Или «Будет ли выглядеть менее резким, если я буду говорить то-то и то-то?» При этом ни в коем случае не спорьте со своими помощниками и не пытайтесь обратить их слова против них. Иначе вам самому придется поставить галочку напротив пункта «Ограниченный» в вашем списке. Имея в руках полученные ответы, начните отслеживать все ваши взаимодействия с другими людьми в течение ближайших нескольких дней или недель и пытайтесь выявить признаки того поведения, на которое указали ваши друзья. Вы сможете избавиться от недостатков, если научитесь их замечать. Когда вам это удастся, вы обнаружите, что можете легко налаживать контакт с людьми. Это происходит потому, что диссонанс заставляет людей думать о вас с тревогой. «В этом человеке есть что-то, что мне не нравится и чему я не доверяю». И переходить к сопротивлению. Уберите диссонанс, и недоверие исчезнет. Упреждение. Одним из лучших способов преодоления создающих диссонанс черт личности, которые вы выявите в себе с помощью своих друзей, является техника, которую известный коуч по лидерству Маршал Голдсмит называет упреждением. Вот как она работает. Во-первых, выберите ту особенность своего поведения, которая больше всего нуждается в изменении. Например, «Я хочу научиться лучше воспринимать критику, чтобы люди не считали меня неспособным это делать». Затем попросите какого-нибудь родственника, друга или даже постороннего человека назвать две вещи, которые вам следует сделать, чтобы изменить свое поведение к лучшему. Будет еще лучше, если вы скажете, что ищете способ улучшить свое поведение в качестве начальника, подчиненного, друга, в соответствии с уровнем ваших отношений с этим человеком. Скажите, что хотели бы услышать конкретные рекомендации, что именно вы, по мнению этого человека, можете и должны сделать по-другому, если действительно хотите улучшить ваши отношения. Если этот человек знает вас хорошо, попросите его не говорить о том, что вы делали неправильно в прошлом, только о том, что вы можете начать делать лучше прямо сейчас. Выслушайте, что вам скажут, и в ответ произнесите только одно слово «спасибо». Повторите всю эту процедуру еще с несколькими людьми. Главное преимущество такого подхода в том, что многие люди закрыты для критики их действий в прошлом, но почти все открыты для идей, обещающих улучшение и успех в будущем. По мнению Маршала Голдсмита, этот метод работает потому, что мы можем улучшить будущее, но не прошлое. Риски корпоративного диссонанса. В ловушку диссонанса могут попасть не только отдельные люди, но и компании. Когда оказывается, что они посылают работникам одни сообщения, а те слышат в них что-то совершенно другое. И SEO, уверенные до определенного момента, что их фирмы самое замечательное место для работы, бывают весьма удивлены, когда выясняется, что служащие считают, что компания не только не оценивает их труд по справедливости, но и сдерживает карьерный рост, а иногда бывает даже крайне недружелюбно к ним. Такая ситуация очень опасна, потому что подобна раскрытой ловушке. SEO не получают обратной связи, и ситуация со временем ухудшается все больше. Наиболее типичная реакция SEO на подобного рода информацию – агрессия. Да это просто неэффективные нытики. За этим следуют попытки выявить и наказать недовольных и нелояльных, что еще более ухудшает положение. Работники, в свою очередь, еще больше обижаются. Без своевременной коррекции ситуация начинает развиваться по худшему сценарию. SEO обеспечивает работникам минимальные стимулы к тому, чтобы они продолжали выполнять свои обязанности, на что служащие отвечают минимальной отдачей, позволяющей просто удержаться на работе. Наблюдая раз за разом такие сценарии, я разработал для решения проблемы процедуру, которую назвал «тест на ура». Она задумывалась как инструмент для лидеров корпораций, но вы можете приспособить ее для диагностики и устранения диссонанса и в небольших группах, или даже в собственной семье. Но должен вас предупредить, эта процедура предназначена только для тех, кто готов принять правду, какой бы она ни была. Тест на ура создавался при помощи руководителя одного издательства детской литературы. Назовем его Мануэлем. Он руководил замечательной компанией, но был уверен, что может сделать ее лучше. Чтобы выяснить, как этого добиться, я попросил Мануэля разослать всем сотрудникам письмо примерно такого содержания. Первое. Мне нужна ваша помощь в том, чтобы сделать нашу компанию лучше. Все, что вы мне напишете, будет полностью конфиденциальным. Второе. Представьте, что присутствуете на званом обеде и случайно услышали, как один из присутствующих сказал, что его компания имеет оценки в 10 баллов из 10 возможных в номинациях «Увлеченность», «Рвение», «Авторитет». Что бы вы почувствовали, поняв, что компания, в которой работаете вы, по этим показателям находится гораздо ниже? Если говорить обо мне, я почувствовал бы зависть и недовольство своим нынешним местом работы. Третье. Если бы я попросил вас оценить ваш собственный уровень ура в отношении вашей работы и вашей компании по шкале от 1 до 10, какие оценки вы бы поставили? Четвертое. Если бы ваши результаты были меньше, чем 10, 10, 10, что и как, по вашему мнению, нам необходимо изменить, чтобы их улучшить? Пожалуйста, дайте мне свои ответы анонимно и не используйте их для сведения личных счетов. Пятое. Получив ваши ответы, мы выберем самые часто упоминаемые предложения об улучшении и сообщим, как мы планируем за них бороться. Заранее благодарю вас за помощь в превращении нашей компании в место, где мы все сможем испытывать увлеченность, рвение и авторитет. Я объяснил Мануэлю, что тест на ура выглядит достаточно просто. Тем не менее, дает возможность выявить самые глубинные проблемы, решение которых может изменить будущее компании по следующим причинам. Увлеченность касается видения компании. Люди хотят верить, что их работа очень важна для потребителей и клиентов и вызывает улыбку на их лицах. Рвение касается исполнения. Даже имея самое замечательное видение, люди теряют энтузиазм и не могут работать с полной отдачей, если их лидеры не способны удерживать мяч в руках. Компания должна заработать авторитет не только у клиентов, но и у сотрудников. Честное отношение к работе и желание изменить мир к лучшему – вот что заставляет людей гордиться компанией, в которой они работают. Мануэль последовал моим советам и применил их на практике в своей компании. Его сотрудники приняли участие в опросе, добавив при этом, что больше вознаграждения за реальные заслуги должны получать те, кто действительно заинтересован в успехе компании, а не те, кто занят преимущественно подковерными играми. Они хотели бы больше кооперации, но меньше сплетен, интриг и подсиживания. А что касается продукции, работники хотели бы делать больше для реализации миссии компании, состоящей в создании книг, которые помогали бы родителям учить своих детей, как преуспевать и быть счастливыми в конкурентном и зачастую циничном мире. Мануэль с энтузиазмом взялся за решение выявленных проблем – Результат? В следующем году компания увеличила объемы продаж и прибыль на 40%. В особенности, близко к сердцу он принял замечание об офисных интригах и выгнал нескольких крыс. И, что немаловажно, Мануэль удвоил свой собственный уровень «Ура!». Вы можете использовать этот инструмент, чтобы попросить ваших работников, коллег, директоров, клиентов, поставщиков дать оценку того, каков их уровень «Ура!» по отношению к вашим услугам, продуктам, компании и к вам лично. Если этот инструмент немного модифицировать и набраться мужества, то его можно использовать и для проведения такого же опроса среди членов вашей семьи. Ответы могут быть весьма неожиданными и неприятными для вас. Но могу гарантировать, вы получите именно то, что нужно, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Если противоречий не избежать, предупредите о них. До сих пор я говорил о диссонансе, который можно поправить и предотвратить. Но не все диссонансы возникают по вашей вине, и не всех можно избежать. Если вы много путешествуете, или работаете, или живете среди людей, принадлежащих к разным культурам, то рано или поздно сделаете что-то, что обидит или оскорбит кого-нибудь, несмотря на все ваши усилия этого избежать. Например, существует бесконечное множество возможностей сделать оскорбительную непоправимую ошибку, если вы не очень хорошо владеете языком, на котором пытаетесь говорить. Или какой-то безобидный, на ваш взгляд, жест, который в вашей культуре не несет никакой отрицательной нагрузки, может оказаться оскорбительным для представителя другой культуры. Разговаривая с человеком, вы можете стоять слишком близко или слишком далеко от него, говорить слишком кратко или намного длиннее, чем требуют его традиции. И вот вы стоите, разговариваете, буквально излучаете добрую волю и политес, а ваш собеседник, глядя на вас, думает: «Да этот болван меня ни в грош не ставит». Это достаточно серьезная проблема. Крупные сделки и личные отношения часто рушатся именно от того, что вы удерживали недостаточный, а может быть, избыточный, зрительный контакт с собеседником или брали печенье с подноса левой рукой, а не правой. К счастью, предотвратить эту проблему на удивление просто. Способность объяснить свою неловкость вежливо и с уважением работает в любой культуре. Поэтому вам надо сделать следующее. Заранее предупредить, что можете допустить ошибку. Например, сказать: «Я много прочитал о вашей культуре, о ее отличиях от моей, но до сих пор не уверен, что не скажу или не сделаю что-то, что может вас обидеть. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, но заранее прошу прощения, если что-то не получится». Такого рода смирение полностью разоружает большинство людей. Мало того, оно предотвращает возникновение диссонанса или минимизирует его, потому что ваши заранее принесенные извинения могут быть отнесены к любой вашей ошибке, от неверно выбранной из полудюжины вилки до случайно произнесенного эпитета «корова» в адрес супруги хозяина. Поэтому, если вы много путешествуете или участвуете в важных кросс-культурных бизнес-встречах, не забывайте упаковать в багаж правила упреждающей скромности для того, чтобы предупредить диссонанс. Полезная мысль. Перефразируя Уоррена Бенниса, скажем: вы скорее добьетесь от людей желаемого, если будете понимать, чего они хотят, а они будут знать, что их чувствуют. Практические шаги. В следующий раз, когда ваш разговор будет скатываться в спор, особенно если спор хронический и застарелый, остановитесь и скажите своему собеседнику: «У меня сейчас такое чувство, что вы собираетесь меня атаковать. И я могу предположить, что вам кажется, будто я готовлюсь напасть на вас. Но мне думается, на самом деле мы оба хотим только защититься. Поэтому заверяю вас, я не собираюсь причинять вам вреда и уверен, что вы тоже не хотите навредить мне. Если бы мы оба по-новому взглянули на проблему, то уверен, что смогли бы решить ее вместе». Сделав это, вы замените взаимный диссонанс «этот человек просто свинтус» на взаимное уважение. Этот человек на самом деле заинтересован в том, чтобы решить нашу проблему.